Просторную солидно меблированную комнату пересекал столб солнечных лучей, сотканный из бесчетных пылинок. И профессор, и тайный советник, оба люди положительные, внимательно обсудили вюртембергские дела. Особо остановились они на подробной, старательно изложенном прилатом Вейсензе решении парламентского совета, постановившего ни при каких условиях не вмешиваться в Вестлингенский конфликт. «Вы, друг и брат мой, должны понять, — сказал Гарпрехт и положил руку на широкие плечи Бильфингера, — насколько самому мне приятнее было бы бросить еврея и Иезекииля на произвол судьбы, насолить Зюсу и тем самым доставить торжество Вейсензе. А как я подумаю, какой куш придется нам отвалить за выдачу этого вонючего жида, сколько побочных доходов и законных прибылей придется швырнуть в жадную пасть несговорчивых эслингенских лавочников и взамен прослыть по всей империи еврейскими приспешниками. Вам, друг и брат мой, разумеется, понятно, что при мысли об этом горечь и досада поднимается во мне. Но герцог потребовал у меня заключения юридического, а не политического. И хотя мне это крайне прискорбно, и хотя я с радостью отхлестал бы еврея по его наглой роже всеми компендиями и комментариями, тем не менее Иезекииль подсуден нам. А когда поставлен вопрос о праве и законе, тогда отпадают всякие мелкие формальности, которые с помощью юридических уловок можно толковать в обратном смысле. Как юрист я обязан дать такое заключение. Иезекииль подсуден Вюртембергскому суду и должен быть выдан герцогским властям. Бельфингер склонил массивную голову. Он знал это, все это знали. Знал это, несомненно, и герцог. И когда он затребовал суждения Гарпрехта, дело было уже в сущности решено. И все-таки, как было бы хорошо, если бы Гарпрехт сделал другой вывод. Герцог, надо думать, все равно потребовал бы выдачи арестованного, но Зюс получил бы чувствительный щелчок. «А теперь он стоит себе спокойно», — проворчал Бельфингер, — и посмеивается, глядя сверху вниз, как мы надрываемся, чтобы ему угодить. Но больше он не делал попыток повлиять на Гарпрехта. Он знал, что юрист скорее даст себе руку отрубить, нежели решится вставить в юридическое заключение хоть слово на волосок, уклоняющееся от буквы закона. Он простился с другом уныло и безнадежно, но с крепким и теплым рукопожатием. Оставшись один, Гарпрехт не нашел в себе сил приняться за дела. Он вновь наполнил стакан вином, посмотрел на танцующие в косом столбе света пылинки, задумался. Он привык к широкому охвату происходящего. Он определил место этого случая в цепи фактов. Он раздвинул границы герцогства, и дело ничтожного еврея-разносчика предстало перед ним как одна из волн в потоке явлений и событий общеевропейского масштаба. Ибо ничтожный еврей-разносчик, замученный пытками, ложно обвиненный в убийстве, и Зюс, окруженный завистью, всемогущий финанс-директор, видная фигура, входящая в расчеты всех европейских дворов, качаются на гребне одной волны. Как странно переплелись судьбы этих двух людей. Если бы Зюс не стоял так высоко, в таком великом блеске, эслингенцы, несомненно, отпустили бы бедняка-еврея на все четыре стороны. А если бы Зюс не стоял так высоко, в таком великом блеске, он не мог бы спасти бедняка-еврея. Что же связало финанс-директора с мелким разносчиком? Общность крови — глупость. Общность веры — пустая болтовня. Ничего между ними не было общего, кроме одного — ненависти, которая отовсюду захлестывала и могущественного еврея, и его ничтожного собрата. Задумчиво перелистывал Гарпрехт хроники, исторические работы Габель Ковера, Магнуса Кессенталера, Йоганна Ульриха Прегицера, приказы, рескрипты, решения ландтагов, которые грудами лежали перед ним. Там можно было прочесть, как в стране обращались с евреями до сих пор. Там были постановления швабских герцогов и парламентов касательно евреев. Там была вся история швабских евреев и их прав. С давних времен расселились они в стране. Их бесконечное множество раз обвиняли в убийстве, в отравлении колодцев, оскорблении святынь, а пуще всего в несносном зловредном лихаимстве. Их бесконечное множество раз избивали, а все их иски объявляли недействительными и в Кальве, и в Вейлегороде, и в Булахе, Тюбингене, Киргейме, Горбе, Нагольде, Эрингене, Канштадте, Штутгарте.